Глава 10. Четвертый день после ОНСГ. Посещение медкабинета купило все мои страдания. Кэлен быстренько подлечила мою побитую старостой рожу, а я, пользуясь своим положением, забрал ее с работы. Потом сдаст отчет, тем более, что новый целитель уже прибыла. Кстати, Мала Кузнецова имела потрясающую экзотическую для империи внешность. Высокая, красивая, темнокожая, с большими голубыми глазами кошачьей формы и белоснежными волосами. Грудь, талия, задница и ножки тоже были выше всех похвал. И я не отказал себе в удовольствии пофлиртовать с нею. Но сквозь ее улыбки я чувствовал снисхождение. Женщина совсем не умела играть, в отличие от Хелен. Моей наложнице хватило ума не устраивать сцен ревности ни в школе, ни в ее квартире, куда меня привезли на такси. Наоборот, меня вкусно покормили. Вылечили руку, помимо заклинания устроив переливание крови. Еще раз покормили, но в этот раз невкусными витаминами, мелом и белком яиц. Совсем забыл, что у меня теперь личный целитель, и все равно до конца не верил происходящему. Наблюдать, как появляется собственная кисть, словно в фантастическом фильме с помощью 3D-принтера, это было невероятно. Но осознать мне это не дали, утащили в спальню продемонстрировать, что я не ошибся в выборе наложницы. А я разве против? Тем более секс без ограничений оказался действительно сногсшибательным. Моя предыдущая подруга Мэй слишком яростно относилась к безопасности. Из полутораспальной кровати я выполз только к обеду. И то лишь потому, что жрать хотелось неимоверно, да и на работу стоило заглянуть. Хелен ворковала вокруг ласковой кошечкой, что меня прям размягчало. Домашний уют, глава семейства. Пришлось задержаться. Уж больно провокационно она проявляла заботу. Дома старик устроил мне настоящий разнос за мое спасение старосты, даже не стесняясь детей. На замечание о том, что им рано такое слушать и вообще мой авторитет как главы клана страдает, ответил, что они должны знать, какой раздолбай их лидер. Заодно пойму, что всегда есть простые решения. И вместо того, чтобы получить еще не один десяток врагов, включая девушку и ее род, я мог приобрести союзника. Достаточно всего лишь извиниться первым за свой тон. И, соответственно, ее небольшое покаяние выглядело бы ошибкой руководителя, а не подчиненного. Все же главный в классе она выбрана мною тоже. Элегантный ход. Но я все равно поспорил. Во-первых, на принятие решения у меня были секунды. Во-вторых, девушку-то я спас, а враги? Десяткам больше, десяткам меньше. От меня не убудет, всем сестрам раздам по серьгам. И тут я понял, что спорить не стоило. По сузившимся глазам Геноски я понял, старик догадался. И он не подвел, обрушив на меня обвинение в том, что я собираю самых проблемных девок империи. К тому же абсолютно бесполезных в стратегическом плане. Та же Фумико, кроме неприятностей, не принесет никакого наследства. Закон гласил, что особа, связавшаяся с клановым аристократом, больше не может считаться верным слугой императора и обязана покинуть семью, дабы не дискредитировать ее. То есть никакого наследства, кроме личных подарков молодоженам и внимательного надзора ИСБ и ИС, Имперской службы безопасности и Императорской службы. Ведь, не дай боги, род воспользовался служебным положением запятнанной семьи. В этот раз я кивал и печально вздыхал, внешне соглашаясь со стариком. «Не-не, и шага навстречу не сделаю». Но внутренне я пропускал его словами мимо ушей. Аяна Фумико мне необходима. Только ее светлая голова может посоперничать с Геноски и безумными мейстерами. Ведь именно они ведут партию, в которой я всего лишь исполнитель их воли. И я далеко не уверен, что мне уготовано в конце роль, и жил он долго и счастливо. Надеюсь, мою жену здоровье мужа будет беспокоить больше, чем одержимых местью аристократов. А что до нынешней глупости, то она тоже человек. Тем более напрочь закомплексованный. Она всю жизнь подавляла часть себя. Но разве не говорится, что только познав себя, всегда побеждаешь? А у девчонки все происходит наоборот. Но ничего, я еще научу ее этой стратегеме. Тем более мне сейчас нужна ее помощь. Кенчу уволили, и ему нужна работа. Посмотрев на пыхтящего старика, до которого дошло, что мне плевать на его слова, я быстро поел и вышел из-за стола. Привычно взбегая на пятый этаж, также в тысячный раз пообещал себе переехать на первый. Само собой, исполнять это желание я не собирался. Несмотря на мое ворчание, пробежка вверх доставляла мне больше удовольствия, чем труда. Каждый раз, пробегая по запутанным коридорам, переходам и лестницам, Я видел сказку, в которой сейчас обитаю. Тусклые печати, паутина, пыль и множество сломанных или отключенных марионеток. Словно особняк странной семейки с любимым танцем мамушка. Переодеваясь в рабочую одежду, я отругал Долли за глупую шутку. Та со мной спорила, намекая, что помогла мне поймать добычу. А я только удивлялся ее интеллектуальному росту. В самом начале это был практически звереныш, а сейчас уже интригует. Посадив на плечо довольную своей проказой куклу, я спустился в гараж. Сегодня гном ощущался мощнее. Кенчи не терял времени даром, когда пообещал улучшить байк. Дом всего полдня — уже ощутимый результат. Улица за воротами стала многолюднее. Народ заселялся в соседние дома. Мы собирали новую дружину мейстеров. Наемники, преступники, бывшие военные, включая братьев Акатамы с сестрой. Семьи будут держать бойцов в напряжении, так что большинство родных переезжало с ними. У всех были неприятности до того, как я их встретил. И, надеюсь, честь осталась на современной протере. На полпути пришлось остановиться. Прямо у дверей первой попавшейся кафешки, так как жрать хотелось неимоверно. Походу, Ленка перехимичила с регенерацией, а может, так и надо. У нас-то целителя нет. Да и земное происхождение сказывается. Я вечно забываю, что чудеса здесь буквально за углом. В очередной раз набив брюхо, я с удовольствием подвигал восстановленной рукой. Все же Ленка — ценное приобретение. Красивая, мягкая, горячая. Официантка, приняв мою разминку пальцами за призыв, подошла ко мне. Я быстро вернулся из грез, чтобы немного нервно посмотреть на женщину. Теле за 40, с огромной бородавкой на щеке и кокетливой улыбкой в мой адрес. Тихо расплатился, с испугу оставив щедрые чаевые, и практически убежал. Только когда я сел за байк, до меня дошло. Видимо, женщина приняла мою похабную улыбку на свой счет. Я заржал. И чаевых не жалко, накормили ведь вкусно. Хорошее настроение потребовало выхода, и я решил позвонить старости. Думаю, времени прошло достаточно. Она остыла, подумала и разложила ситуацию. И, конечно, взрастила чувство вины за то, что я нажил себе врагов. «Привет, моя противоречивая изумрудка», — зашел я с козырей. Комплимент сам пришел на язык, как только я вспомнил нашу вчерашнюю встречу в кладовке. И в ответ услышал мой любимый вздох, в котором слышалось все терпение мира. «Дальмейстер, чего хотел? Опять завтра в школу не придешь?» «Наоборот, обязательно приду. Буду лететь на крыльях любви». «Дальмейстер, ты бываешь серьезным?» «Всегда». «Я тут подумала. Может, тебе действительно прогулять? Неделю-другую, пока все не утихнет?» «Чувство вины, я же говорил. Надо ковать железо, пока горячо». «Я не знаю. А ты будешь звать меня Тим, а не это нудный дальмейстер?» «Хорошо. А я буду звать тебя Аяну». «Ладно. Нет, лучше Ай или Айя». «Дальмейстер». «Тим, мы же договорились». «Тим, пожалуйста, будь серьезен. Само собой, Ай». И снова тот самый вздох. «Доль...» «Тим, соберись. Ты же понимаешь, что нажил много врагов?» «Ну, не совсем же я дурак, согласись». «Это в тебе и пугает. Я только недавно поняла, что это твоя вечная продурковатость — простая маска. Но она такая искусная, что даже я не смогла ее разгадать». Староста надолго замолчала. «Если ты думаешь, что это значит, будто я умнее тебя, то хочу тебя огорчить. Это не маска, я правда придурок?» «Я тебе не верю». «Не надо, а искать во мне глубокого дна. Разочаруешься. Я тот же самый придурок-дальмейстер, которому ты очень и очень нравишься». Гудки в трубке намекнули, что с признанием я поторопился. Но что со мной не так? И насчет одного заводика забыл поговорить. Одно расстройство. Гномик, чувствуя мое настроение, ревел громче обычного, пугая прохожих и других водителей. Даже прям снова повеселело. Аяно. Дальмейстер оказался прав, она действительно дура. Отец не то что не осудил дочь, наоборот, только по-доброму улыбался, слушая ее рассказ. А услышав, что она теперь в неоплатном долгу перед одноклассником, даже засмеялся. Объяснил свой смех тем, что она забыла. Кукловод сам допустил эту ситуацию, следовательно, кто кому должен — это большой вопрос. Ну а я была не согласна с отцом. Пусть дальмейстер устроил шутку, но опозорилась она сама. И громкая связь, и чуть не случившаяся глупая интрига — ее рук дело. Так что дальмейстер спас ее, без всяких сомнений. А учитывая панику и страх на его лице, сделал это искренне. Тем более страх был за нее, потому что этот дурак вечно себя ведет так, словно ему терять нечего и бояться ему нет смысла. Хотя это верно, через год закончится перемирие, и вряд ли чудо, спасшее их в предыдущий раз, случится снова. «Знаешь, а я помню твои слова, сказанные 3 года назад, когда ты перевелась в нынешний класс». С добродушной иронией ворвался в ее мысли отец, показывая, что непроницаемое лицо дочери для него не так уж и нечитаемо. А Яна покраснела. «Папа, представляешь, слабак Дальмейстер посмел сказать, что я буду его женой», — звенел тогда ее голос от гнева. «Как я понял, этот молодой человек так и не отказался от своих планов», — поднялся мужчина и потрепал дочь по голове, выходя из своего кабинета. «А я обычно всегда выказывал недовольство этим жестом. Не маленькая девочка она уже. Сейчас же никак не отреагировала. Точно, Дальмейстер тоже всегда показывал, что она нравится ему, несмотря на отсутствие выгоды. И главное, его глупые комплименты и пошлые намеки начались намного раньше ее скачка в силе». Она встряхнула головой, будто запоздала, отвечая на ласку отца. «Все потом. Сначала требовалось попробовать спасти дурака». Стругавой получилось легко, все же их помолвка была всего лишь договоренностью между ними, а не семьями. Вернула нескромное кольцо курьером, предварительно позвонив. Бывший жених не расстроился, только не удержался от злой шутки в стиле «шут прикольнется и забудет». Ему надо о клане и своей жизни думать, а не о бесполезной со всех сторон девушке. Ни влияния, ни денег, ни красоты. Еще вчера девушка вежливо бы попрощалась, проигнорировав слова парня, ведь имперскому роду не тягаться с императорским вассалом. Но сегодня она наконец осознала слова отца о том, что если долго сдерживать пламя, то все равно полыхнет, а главное, в самый неподходящий момент. «Благодарю за предостережение, господин Таругава, и, возможно, у кукловодов просто зрение лучше, чем у быков. Всего доброго», — отключила она телефон. Возможно, сейчас она приобрела своего первого врага, но это того стоило. Ей давно хотелось сказать этому заносчивому красавчику какую-нибудь гадость. Приятно. Пусть теперь помучается, что такое задумали кукловоды с ее участием. Следующий звонок она совершала в хорошем настроении. И Влад оказался более приятным собеседником, чем Таругава. Его мягкий и сочувственный голос заставлял сердце девушки биться чаще обычного. Попрощалась девушка с ним только тогда, когда прозвенел звонок на урок. Что ж, она прикрыла Дальмейстера насколько могла, но честно признавалась, что все равно найдется немало людей, что решат. Мол, если избить обидчика, то они смогут заработать очки в ее глазах. Этих поклонников придется ловить в школе, потому что расставить нужные акценты лучше в глаза, видя результат, чем надеяться на понимание друзей. Голос не самая ее сильная сторона, привыкла говорить ровно и прямо. Конечно, было у нее несколько знакомых, которых можно было прямо попросить прикрыть Дальмейстера. Но после того, что она сама учудила, Ай телефоном больше не доверяла. Не то чтобы именно громкая связь, но динамики и так достаточно громкие. Вспомнив о своей глупости, она только сейчас поняла, что это интрига. Случайно подслушанный разговор двух коров, упоминание Влады, и она уже пытается что-то доказать. Кто-то разыграл ее в темную. Хуже всего то, что наиболее выгодно это было именно Владу. Потому что даже если бы они не поругались с шутом, то все равно ей бы пришлось серьезно просить Дальмейстера не разговаривать с нею так. Одно дело наедине или по телефону, а другое во всеуслышание. Конечно, к ней могли быть неозвученные вопросы, почему Фумико не прекратила подобную фамильярность раньше. Но именно неозвученные, ведь подобное хамство случилось впервые. Ай не собиралась признаваться в том, что его комплименты были хотя бы оригинальными. Ничего не решив по поводу Влада, ведь интрига могла быть глубже, и подставляли именно парня, она в некотором раздрае поехала на работу. Позвонивший по дороге Дальмейстер только добавил душевных хлопот. Тимур. На работе было скучно. И чего я приехал так рано? Ни черноногого, ни кошки. Послонялся по участку. Слегка поиздевался над парочкой детективов, которым я не нравился. Помаячил перед шефом с грустным видом, намекая, как страдаю от подставы с его племянницей. Только совесть господина Ахтунга давно была потеряна на улицах Шихона, так что он не обратил никакого внимания на мою печальную физиономию. Исчерпав фантазию по подъему себе настроения, решил позвонить Куру, спросить, чем он занимается, куда делась моя Ирка. И оказалось, это я сам отправил с ним кошку на охоту. Напарник вместе с моей тенью ловили нечто в деле недавнего одержимого. Что-то не давало покоя опытному оперативнику. Место появления твари. Обычно они появлялись в местах, где царило насилие и отчаяние. Но тот район Тараканника, пусть не верх благополучия, но и не трущобы. Неудивительная, но редкая возможность появления одержимых. Также типаж человека не соответствовал одержимости. Обычно духи захватывали души с червоточиной. Преступники, алкоголики, наркоманы и сумасшедшие. Большинство подобного типа людей, сознательно или бессознательно, знали, что шагают неверным путем. То есть их легче было поймать в ловушку душ. Или тому виной среда обитания маргиналов. В темных местах проще подцепить потустороннего хищника. Неважно, главное, что совпадение пары этих факторов вызывало подозрение. И еще инстинкт гончий. Этого хватило, чтобы Куров встал на след. Вчера и сегодня все утро они шерстили показания свидетелей, опросы соседей и коллег. Друзей у жертвы не было, как и девушки. Единственная небольшая зацепка – это то, что одержимый часто посещал один и тот же бар. Но по показаниям сотрудников этого бара, мужчина молча цедил пару кружек пива, а после также молча уходил. В данный момент они шли на квартиру убийцы, а после собирались пройти по ежедневному маршруту, надеясь найти зацепки на месте. Я пожелал им удачи, сказал Куру, чтобы он отвалил от кошки и отключился. После, немного посидев в своем кабинете, закинув ноги на стол, я собирался отпроситься, как работа поперла. Звонок за звонком. Логово различных банд, задержание нелицензированных магов и даже захват заложников. Я не отказывался, получая удовольствие от использования большей силы. Магия текла в моих жилах, сегодня удивительно послушная моей воле. И на этой волне эйфории я поначалу пропустил имена Кура и Ирки в просьбе о помощи полицейским, находящимся под атакой одержимых. Все же не совсем мой уровень. Я работаю силовиком, а не экзорцистом. Но в следующую секунду мой байк выжимал всю мощь и даже больше. А в голове билась лишь одна мысль. «Моя котика».